Шаг 11. Создаем нерушимые связи узора целостной личности. Вы разобрались с удерживающей злостью, а значит, и пришло время для важного шага — заявить права на себя, на свою целостность. Мы продолжаем достраивать и укреплять элементы взрослого. В первую очередь ищем те, что мешают безусловному принятию и любви по отношению к ребенку, удерживают слияние с другими людьми, особенно с родителями. Нам предстоит найти эти точки слияния и выйти из него. Сепарация — очень заряженная тема, в которой кроется множество противоречий. Ведь, с одной стороны, мы все обязаны родителям жизнью, и бунтовать против них словно проявляет неблагодарность. А с другой, как еще стать целостным, если ты половиной пазлов еще держишься за чужие узоры? Подчеркну. Весь процесс, описанный далее, будет направлен не на реальных родителей, а на те заимствованные элементы узора, которые встали вместо нашего взрослого и продолжают травмировать ребенка. Как эти чужеродные, как вы говорите, элементы узора влияют на нас сегодняшних? — спросила Мария. В одном случае человек живет с оглядкой на реальных родителей, сверяясь мысленно с их мнением, что они подумают, как они отнесутся, или, напротив, поступая вопреки. «Я лучше не сделаю то, что хочется, если того же хотят от меня родители. Как угодно, только не как они говорят». «О, это про меня», — отметила клиентка. Действительно, Мария стремилась быть принятой папой. В первом случае образ родителей проецируется на других людей, и человек стремится стать удобным для всех. Нужно быть хорошей подругой, хорошим работником, хорошим покупателем, хорошим гражданином и прочее. Или наоборот, бросает вызов другим. И тогда привет эмоциональной качели между успехом и саморазрушением. Алкоголь, переедание, курение и прочее. «И это тоже про меня», — то ли в шутку, то ли серьезно прокомментировала Мария. Помимо невыраженных чувств, нас удерживает слияние желания дополучить. Ребенок — это позиция принимающая, а родитель — дающая. Поэтому единственный способ дополучить — это оставаться кем? Ребенком, — выдохнула моя собеседница. Да, поэтому в чем-то наш внутренний ребенок до сих пор зависит от прошлых прилипших элементов. Но они не служат ему, никак не наполняют его, потому что не существует соответствующей нейронной связи. Вы имеете в виду нейронные связи «я проявляю себя, и меня принимают». Именно. А вместо этого прилип элемент «ты недостаточно хороша». И сердце узора продолжает ориентироваться на родительские элементы. Но любви и принятия не случается, дефицит не насыщается. Пока мы ждем от родителей или других людей, или всего мира, что нам додадут, долюбят, допризнают нас, дозаботятся о нас, у нас только один шанс это получить — оставаться детьми. Но история человечества не насчитала бы столько тысяч лет, если бы дети не становились взрослыми. Именно взрослые способны рожать детей, продолжать жизнь, развивать ее и совершенствовать. Природа позаботилась о том, чтобы сделать процесс перехода естественным и подарила людям переходный возраст, когда ребенок эмоционально отделяется от родителей. В психологическом аспекте он перестает быть их ребенком доступным способом. Он перестает слушаться, разделять их взгляды. В современном обществе отделение от родителей и, как следствие, становление полноправным взрослым в своей жизни отягощено множеством препятствий и трудностей. Современные дети, мы с вами, часто просто становимся большими, но продолжая эмоционально, финансово, физически зависеть от окружающих. Другими словами, в чем-то остаемся детьми и фактически идем против природы, поэтому-то и штормит. Во взрослой жизни мы выходим из слияния не как подростки, бунтуя против реальных родителей, а через осознанную работу, переформировывая свой узор личности. Короче, план таков. Найти элементы, которые терроризировали внутреннего ребенка, отколоть их и заменить на элементы принятия, любви, безопасности. Фактически это означает передать вожжи правления в руки истинного взрослого. Принимаем ответственность за себя. «Олег, а чем наполнены теперь ваши вечера?» — поинтересовалась я на одной из встреч. «Раньше был алкоголь, а теперь?» «Ирина, не поверите, я начал читать и гулять!» Олег засмеялся. «Может, это старость? Никогда не читала, а тут одна книга за другой. Еще и жену заразил. Теперь мы выделяем час в день на чтение, а на прогулке общаемся, обсуждаем книги». Звучит интересно. И как вам такой опыт? Формируя целостность, мы не отрекаемся от других людей, а наоборот, начинаем их видеть. Я привыкаю. Флешбеки с прошлого бывают, конечно, еще. А какие? Ну, про то, как было раньше. Иногда задумываюсь, а не убегаю ли я теперь в книге? Потому что все еще тяжело переносить отсутствие дела, пустоту. А что чувствуете, когда нет дела? Вакуум какой-то. И тревогу. Какие-то мысли в голову лезут? Да, но я максимально стараюсь не думать. Как только тревожные мысли накатывают, я сразу переключаюсь на какое-то дело. Время наедине с собой является показателем того, как чувствует себя ребенок в контакте со своим взрослым. Если в этом контакте есть безопасность, принятие, любовь, то время в одиночестве воспринимается спокойно и гармонично. Если в узоре взрослого присутствуют элементы, которые блокируют эти чувства или оказывают давление на детскую часть, например, в виде критики, обвинений, устрашений, то появляется тревога. Олег, эта тревога, о которой вы говорите, как она ощущается в теле? Словно камень в области живота. Олег уже быстро отвечал на подобные вопросы. Связь с телом была установлена. А закройте глаза. Где в вашем детстве было такое же ощущение? Пару мгновений на то, чтобы Олег сориентировался. Что вы видите? Я в детском саду. Это ночные ясли. Меня отдавали туда, когда родители не могли со мной находиться. Сколько вам лет? Мне год. Олег, вы сейчас ощущаете себя ребенком или видите ребенка глазами взрослого? Я ощущаю себя ребенком. Я лежу на кровати, мне страшно, но надо спать. А где взрослые? Родители на работе, воспитатели где-то там. Олег, а можете сейчас посмотреть глазами взрослого и увидеть малыша со стороны? Когда клиент увеличивает дистанцию со своим ребенком, он автоматически увеличивает дистанцию со своей травмированной частью. Взрослая часть, в отличие от детской, не нуждается в безопасности и может стать ее источником. Это-то нам и было нужно. Да, хорошо. Расскажите, что видите? Вижу много кроваток, на одной из них лежит малыш. Он видит вас? Да, вот сейчас увидел. Подойдите к нему. Подошел. Что ощущаете в теле рядом с ним? Все каменеет. Еще хуже становится. В животе прямо глыба. Что вам хочется сделать сейчас? Я хочу взять ребенка на руки. Возьмите. Взял. Олег комментировал каждое свое движение, словно снабжал меня информацией, чтобы в случае чего не потеряться внутри этого опыта. Малыш расслаблен? Напряжен. Спина прям твердая. Погладьте его по спине. Скажите ему: «Малыш, я здесь. Я больше тебя не брошу. Тебе больше никогда не нужно будет оставаться одному. Я всегда рядом. Я с тобой». Олег зашевелил губами, произнося собственные слова малышу. Сказал: «Что вы чувствуете сейчас?» «Тепло». Клиент глубоко вдохнул. «Олег, сейчас вы можете сформировать вокруг себя и малыша безопасный шар. Внутри него вам обоим ничего не угрожает». «Да, мы внутри шара. Что вам хочется сейчас сделать?» «Я хочу посмотреть на родителей». «Идите. Вы можете оставаться в шаре невидимым для родителей. Или сам шар может стать невидимым, если хотите». «Нет, я хочу видеть». «Хорошо. Где вы сейчас?» «В квартире. Отец лежит. Спит, что ли? Не пойму». Олег плотнее зажмурил закрытые веки так, словно в действительности кого-то рассматривал. А, нет, там бутылка рядом. Пил опять. Что вы ощущаете в теле, когда смотрите на него? Меня закололо что-то в районе солнечного сплетения. Какой-то острый предмет. Он как что? Как, не знаю, осколок того камня в животе. Острый и большой. Вы видите этот осколок? Да. Можете вынуть его? Да, он передо мной. Опишите его, какого он цвета? Он стал туманом. Черным. Посмотрите внутрь. Что там внутри тумана? Там... Олег нахмурил брови, будто вглядываясь. Там что-то есть. Пасмурно. Дома. Ветер. Пойдем туда. Вы там? Вот в таких образах, которые появляются из ощущений, кроется мощный ресурс для клиентов. Да, я там. Ветер сильный. Ничего не могу разобрать. Дома. Все разрушено. А по ощущениям, есть ли там кто-то? Нет, я там один. Олег, вы смотрите, один из домов привлекает ваше внимание. Видите? Да, с белыми ставнями. Хочется подойти к нему? Да, я уже там. Осмотритесь, что видите? Пока ничего. Посмотрите, там есть предмет, который привлекает ваше внимание. Видите? Да, вижу. Это сундук. Олег опять нахмурился. Подойдите к нему. Подошел. Открывайте. Не могу, там замок. Вот в таких замках или запертых дверях и проявляется сопротивление психики. Если бы Олег был один, без проводника, психика увела бы его оттуда, так и не дав распаковать этот опыт. А посмотрите, там где-то ключ. Да, вижу. Возьмите его, открывайте сундук. Что там? Какие-то лохмотья. Олег поморщился. Ему словно противно было найти это. Лохмотья? А чьи они? Не знаю. Ветхие какие-то тряпки. Новая попытка психики увести из опыта. Обесценить. Мол, ничего не происходит. Тут ничего нет. Уходим. Олег, посмотрите, там есть маленький предмет. Видите? Да. Олег ответил еще до того, как я договорила вопрос. «Это перстень. Что вы хотите сделать с ним?» «Я его взял, надел. Хочу вернуться». Все, это был сигнал для меня, что опыт присвоен. «Возвращайтесь. Где вы?» «Я перед отцом». «Где малыш?» «Он рядом сидит. Сколько ему лет?» «Подрос. Ему около 3». «Что хочется сделать?» Вот тут выбор клиента. Либо он идет в сепарацию через злость, либо еще не готов. Сигнал — наличие или отсутствие энергии к действиям. Разбудить отца. Отлично, значит, энергия есть. Будите. Разбудил. Смотрю на него. Он на меня. Лицо такое у него. Жалкое. Мне его жаль. Или даже нет. Неприятно тут. Хочу уйти. Это момент, когда психика снова начинает защищать от проживания тяжелых, подавленных чувств. Олег, что вы ощущаете в теле? Я спрашиваю все время про это, потому что ощущения не дадут свернуть с пути и являются важным показателем проработки. Я ощущаю жар, он меня бесит. Я ненавидела его спящим. Олег сжал кулаки, глубоко и тяжело дышал, словно удерживая пламя внутри. Выскажите все, что вырывается изнутри. Дыхание клиента стало еще тяжелее. Губы плотно сжаты. Все тело напряжено. Он сам был как глыба. Опишите, что происходит. Я взял его за грудки и сказал, что ты делаешь вообще? Ты когда сыном заниматься будешь? Ты понимаешь, что он потом вырастет, а ты останешься ни с чем? Он будет тебя ненавидеть. Ты прямо сейчас портишь жизнь и ему, и себе. Пауза. Дыхание начало успокаиваться. Я молчала. Ты жалок. Мне тебя жаль. Продолжал клиент, обращаясь к отцу. Жалость — еще один признак дистанции. Иногда дистанция защитная, а иногда естественная. Олег был готов отсоединиться от прошлого. Олег, где малыш? тут рядом. Что ощущаете сейчас? Опустошение. Я устал. Что с камнем в теле? Исчез. А перстень где? И отдал его малышу. Он у него. Что хотите сделать? Уйти. Олег сглотнул. На этом все. Уходите. Берите малыша на руки. Доведите картину до ощущения достаточно, до удовлетворения. И возвращайтесь ко мне сюда. Олег сделал глубокий вдох, выдох, открыл глаза. Все вокруг было прежним. Те же картины на стенах, ковер на полу и портьера. Только Олег вернулся как будто другим. Он провел взмокшими ладонями по брюкам, потер лицо и посмотрел на меня. Он не просто дотронулся до сердца своего узора личности. Он освободился от чужеродных элементов в узоре. Взгляд его был тверд. Его взрослая часть сегодня ощутимо подросла. Я чувствовала, что теперь мой клиент готов выдержать все. Как вы сейчас? Хорошо. Я хорошо. Что ощущаете в теле? Спокойствие. Уверенность. Медитация закончилась, но процесс не завершился. Олег, возьмите бумагу и ручку. Я протянула их ему. Пришло время утвердиться в своей внутренней силе. Это как? Подписать документ, подтверждающий ваше исключительное право на управление своей жизнью. Утвердить взрослого не только во внутреннем мире, но и в физическом. «Все по-взрослому», — улыбнулся Олег. Взял бумагу, снял колпачок с ручки и начал писать, повторяя за мной и лишь изредка произнося отдельные слова текста вслух. «Приказ. Я назначаю себя. Теперь я решаю. Разрешаю». Формируя целостность, необходимо разорвать старые нейронные связи, фиксирующие заимствованные элементы узора. Те элементы, в которых хранились запреты, боль, невыраженные чувства. Те, что блокировали чувства, запрещали спонтанному ребенку проявлять себя, получать необходимую безопасность, принятие и любовь. При этом важно понимать, визуализируя отца или маму, мы сражаемся не с реальными родителями, а лишь с заимствованными элементами, мешающими нашему естественному проявлению и искажающими весь узор. Эти элементы мы заимствовали у мамы или папы в период раннего детства, и в зависимости от того, чего они авторство, психика упаковала их в бессознательном в виде образов мамы или папы. Поэтому с образами и работаем. С помощью образов Олег прошел сквозь психологические защиты, дошел до травмирующих моментов и компенсировал их. Он снял замершую часть психики с паузы, запустив процесс доразвития. Заметили, что из ясли Олег забирал годовалого малыша, а по возвращении из темного тумана нашел уже трехлетку. На сессии мужчина легализовал свою злость, увидел ее, смотрел на нее и прожил. И тем самым освободился от нее. Признав злость, он смог заглянуть за нее и обнаружить потребность в принятии любви. Теперь не реальные родители, но он сам способен удовлетворить все потребности своего внутреннего ребенка. А перстень — это присвоение силы, ресурса, который, несмотря на травму, он все равно обретал в те годы. Стал ли Олег хуже относиться к своим реальным родителям, как вы считаете? Вы удивитесь. Но на следующей встрече у нас состоялся такой разговор. «Ирина, вчера приезжал мой отец. Это была запланированная встреча, но после нашей с вами прошлой практики я не знала, как теперь все пройдет. Ведь в медитации я столько всего ему наговорил. И как все прошло? Он приехал, я его встретил на вокзале, мы гуляли по городу и провели целый день вместе». Олег сделал небольшую паузу, как будто он мысленно возвращался к какому-то эпизоду. И я услышала от него такие слова, которые казались невозможными раньше. Если бы даже он их сказал, то я точно не воспринял бы их. Что это за слова? Он сказал, что гордится моими успехами. Можете себе представить? И да, раньше бы я точно начал спорить, что, мол, его заслуги тут нет, и гордиться ему нечем. Но вчера вообще не возникло такого желания. Меня отпустило. Теперь я могу нормально говорить с отцом и даже испытывать радость. Вчера я был ему рад. Это просто немыслимо. Соединяя ребенка и взрослого в один узор, мы обретаем внутреннюю безопасность и опору на себя. Олег обрел то самое постоянство объекта, которое ему нужно было видеть в маме. Теперь он видел его в самом себе. Отличаем элементы взрослого. Формируя целостность, мы выгоняем всех лишних из головы. Теперь там нет ни воспитания, ни как надо, ни родительских указов. Там только ребенок, который свободен в проявлении себя и желаний, и взрослый, горой стоящий за малыша. Все. Больше там никого нет. Две большие части узора на месте. Как отличить голос взрослого от старых голосов? Далее перечислены главные критерии и представлены характеристики взрослого и других людей, чьи взгляды, мнения составляли прежний узор личности. Взрослый поддерживает. Например, хочешь танцевать? Найдем время и студию танцев, не вопрос. А другие критикуют. Ты что, дура, что ли? Какие танцы в 40 лет? Что люди подумают? Взрослый расширяет границы. Я знаю, что выступать очень волнительно. Но мы будем там вместе. Подготовим отличный материал. Справимся. Другие ограничивают. Слушай, если ты волнуешься, то не надо. Есть люди, которые лучше себя могут выступить. Нечего и соваться. Взрослый позволяет. Ты можешь злиться, можешь бояться, можешь радоваться. Другие запрещают. Немедленно возьми себя в руки. Что ты себе позволяешь? Взрослый признает. Я знаю, тебе было сложно говорить правду о себе, но ты справился. Я горжусь тобой. Другие обесценивают. Ну, подумаешь, пару слов. Да кому это было интересно? Взрослый подтверждает. Я вижу, ты очень хочешь учить иностранный язык. Что ж, давай подумаем, как это можно сделать. А другие подчиняют. У нас никто в семье не изучал языки. Не стоит и тебе начинать. И так нормально. Поначалу голоса других заглушают голос поддерживающего взрослого, особенно когда дело касается психотравмы. Но со временем сила их звучания будет ослабевать вплоть до полного исчезновения. Резюме главы. Сепарация — это процесс отделения травматичных и заимствованных пазлов внутри узора личности и смена их личными. Сепарация предполагает принятие на себя всей ответственности за свою жизнь, ответственность взрослого за ребенка. Благодаря сепарации мы обретаем внутреннее разрешение быть собой, жить в согласии со своим узором личности. Сепарация не обесценивает вклад родителей. Важно отличать голос внутреннего взрослого от других. Практика. Берем ответственность за свою жизнь. Предложенная техника поможет вам осознать свою ответственность за внутреннего ребенка и, следовательно, укрепить самоощущение «я взрослый». Возьмите бумагу и ручку и напишите. Приказ номер один. Я, тут ваше имя, назначаю себя на должность взрослого. Я разрешаю ребенку, то же имя, как вы называете своего внутреннего ребенка, быть спонтанным, чувствовать, желать. И дальше дополните список, что вам важно себе позволить. Я обязуюсь обеспечивать безопасность, любовь и принятие. Точка. Приказ вступает в силу с момента подписания и опровержению не подлежит. Дата и подпись. Положите подписанный приказ в укромное место и храните его, словно полученный психологический паспорт.